Глава 9. За год до своей смерти отец Серафим стал ослабевать телесно и стал реже выбираться в свои лесные пустыньки. В монастыре он реже стал принимать посетителей, и многие подолгу жили в гостинице, чтобы увидеть его или хотя бы получить благословение. С этого времени он стал говорить разным людям о своей недалекой кончине. Так пришли к нему несколько дивеевских сестер, и он сказал им: «Я силами слабею, живите теперь одни, оставляю вас». Сестры заплакали, но все же подумали не о смерти старца, а о том, что он устал и хочет, отложив попечение о дивеевской общине, удалиться на покой, может быть, и в затвор. В другой раз сестра Параскева Ивановна пришла к старцу в ближнюю пустыньку. Он благословил ее и сел на бревнышко, а она стала рядом с ним на колени. Он начал говорить о смерти и о небесных обителях, уготованных Господом праведникам, о том, какая награда ждет человека, до конца претерпевшего временные земные скорби. «Какая радость!» – воскликнул он, поднявшись и воздев руки. «Какой восторг объемлет душу праведника, когда по разлучении с телом ее сретают ангелы и представляют пред лице Божие! Понимаешь ли ты?» Потом, сев, старец уже с грустью сказал: «Я силами ослабеваю. Живите теперь одни, оставляю вас». Параскева Ивановна, слышав это уже во второй раз, подумала, что отец Серафим хочет уйти в затвор. Он же в ответ на ее мысли продолжал: «После меня никто вам не заменит меня. Оставляю вас Господу и Пречистой Его Матери». Помолчав и испытующе, поглядев на черницу, повторил: «Человека-то, матушка, днем с огнем не найдешь. Оставляю вас Господу и Пречистой Его Матери». Тут она поняла, что он о кончине своей говорит, припала к его ногам и горько зарыдала. Отец Серафим стал читать наизусть Евангелие от Матфея со слов «Выесте свет мира» и далее потом из Евангелия от Иоанна «Да не смущается сердце ваше» и окончил стихами 23-24 из 16 главы Евангелия от Иоанна. «Аминь, аминь, глаголю вам, яко и лик, аще часо просите от Отца во имя Мое, даст вам. Доселе не просите ничего же во имя Мое, просите и приимите, да радость ваша исполнена будет». Заметив, что Параскева Ивановна еще плачет, он сказал: «Что же ты, матушка, все плачешь? По времени и у вас будет мать-праведница». Однажды сюда, в ближнюю пустыньку, пришла монахиня Платонида, приехавшая из Симбирского монастыря Спаса Нерукотворного. Дней 5 она не могла попасть к отцу Серафиму, а нужно ей было от него благословение на лечение ревматических болей в голове. Она собиралась отсюда ехать к врачам в Арзамас. «Вот кто тебя исцелит», — сказал ей старец, указав на небо, и велел ей умыться в целебном источнике. Она умылась, и голова у нее заболела еще больше. Старец дал ей выпить этой же воды, и у нее сильно заломило зубы и щеку. Он приложил свою руку и к щеке ее и сказал: «До успения Бог успокоит тебя, гряди с миром». «Могу ли я надеяться, что еще увижу вас?» – спросила она. «Там увидимся», – отвечал старец, показывая на небо. «Там лучше, лучше, лучше». Ранним утром, в день Благовещения 25 марта 1832 года, сподобился отец Серафим посещения Божией Матери. Он был заранее извещен об этом великом и радостном событии и даже осмелился просить разрешения быть при этом чуде одной дивеевской сестре Евдокии Ефремовне Алмасовской. Он приказал ей прийти накануне праздника. «Ах, радость моя», — сказал он, — «я тебя давно ожидаю. Какая нам с тобой милость и благодать от Божией Матери готовится в настоящий праздник! Велик этот день будет для нас!» «Достойна ли я, батюшка, получить благодать по грехам моим?» — начала было говорить Евдокия Ефремовна, но старец перебил ее, повторяя: «Матушка, несколько раз сряду: радуйся, невеста неневестная, аллилуйя!» Она исполнила это. «И слышать-то никогда не случалось, какой праздник нас с тобой ожидает», — сказал он. Евдокия Ефремовна стала плакать и опять говорить, что она недостойна. «Хотя и недостойна ты, но я о тебе упросил Господа и Божию Матерь, чтобы видеть тебе эту радость. Давай молиться». Сняв с себя мантию, отец Серафим набросил ее на плечи Евдокии Ефремовне и начал читать акафисты: «Господу Иисусу, Божией Матери, святителю Николаю, Иоанну Крестителю, потом каноны, ангелу-хранителю и всем святым». Уже была глубокая ночь. Вдруг отец Серафим говорит: «Не убойся, не устрашись. Благодать Божия к нам является. Держись за меня крепко». Послышался шум, подобный ветру. В полутемной келье стало светло, как днем. Послышалось стройное пение. Батюшка упал на колени и, воздев руки, воскликнул: «О, преблагословенная, пречистая Дева, Владычица Богородица!» Келья как бы расширилась, потолок ушел вверх и засиял как бы яркими огнями. И вот появились два ангела, держащих один в правой, другой в левой руке по ветви с распустившимися свежими цветами. Золотистые волосы их лежали по плечам. За ними шла сама Богоматерь. На ней, как вспоминала Евдокия Ефремовна, была мантия, подобная той, какая пишется на образе скорбящей Божьей Матери. Блестящая, но какого цвета сказать не могу. Несказанной красоты, застегнутая под шею большой круглой пряжкою застежкою. С изображениями крестов. Платье на ней было зеленое, а сверх мантии как бы и епитрахиль, и на руках поручи, на епитрахиле и поручах кресты. Владычица была высокого роста, на распущенных и лежащих по плечам волосах сияла чудной красоты высокая корона, также украшенная изображениями крестов. За Богородицей шли 12 святых дев попарно в венцах и одеждах разного цвета. Это были великомученица Варвара и Екатерина, святая первомученица Фекла, святая великомученица Марина, святая великомученица и царица Ирина, преподобная Евпраксия, святые великомученицы Пелагия и Дорофея, преподобная Макрина, мученица Иустина, святая великомученица Елиния и мученица Анисия. За святыми девами шли Иоанн Предтеча Господень и евангелист Иоанн Богослов в белых одеждах. Увидев все это, Евдокия Ефремовна пала на пол и закрыла лицо руками. От волнения и страха она не слыхала, о чем в это время отец Серафим говорил с Богородицей. Спустя довольно долгое время, может быть, более 3 часов, Матерь Божия спросила старца: «Кто это у тебя лежит на полу?» «Это та самая старица, о которой я просил тебя, владычица», — отвечал он. «Встань, девица, и не убойся нас», — сказала Пречистая. «Такие же девы, как ты, пришли сюда со мною». И прибавила: «Не убойся, мы пришли посетить вас». «Пречистая, — вспоминала Евдокия Ефремовна, — изволила взять меня недостойную за правую руку, а батюшка за левую, и через батюшку приказала мне подойти к девам, пришедшим с нею, и спросить, как их имена и какая жизнь была их на земле. Я и пошла по ряду спрашивать». Богородица говорила с отцом Серафимом как бы с родным человеком. «Не оставь дев моих дивеевских», — говорила она. «О, владычица, — отвечал он, — я собираю их, но сам собою не могу их управить». «Я тебе, любимче мой, — сказала Пречистая, — во всем помогу. Возложи на них послушание, если исправят, то будут с тобою и близ меня. И если потеряют мудрость, то лишатся участи сих ближних дев моих. Ни места, ни венца такого не будет. Кто обидит их, тот поражен будет от меня. Кто послужит им ради Господа, тот помилован будет пред Богом». И, обратясь к Евдокии Ефремовне, сказала: «Посмотри на сих дев моих и на венцы их. Иные из них оставили земное царство и богатство, возжелав царство вечного небесного, возлюбили нищету самоизвольную, возлюбили единого Господа, и зато, видишь, какой славы и почести сподобились. Как было прежде, так и ныне. Только прежние мученицы страдали явно, а нынешние тайно сердечными скорбями, а мзда им будет такая же». Отцу Серафиму Пречистая сказала: «Скоро, любимче мой, будешь с нами», и благословила его. Святые девы простились с ним, целуясь рука в руку. После этого вдруг все исчезло. Отец Серафим и Евдокия Ефремовна остались одни. Посещение Богородицы продолжалось 4 часа. «Ах, батюшка», — вздохнула Евдокия Ефремовна, — «я думала, что умру от страха, и не успела я попросить Царицу Небесную об отпущении грехов моих». «Я, убогий, — отвечал старец, — просил о вас Божию Матерь, и не только о вас, но о всех любящих меня, и о тех, кто служил мне и мое слово исполнял, кто трудился для меня, кто обитель мою любит, а кольми паче вас не оставлю и не забуду. Я, отец ваш, пекусь о вас и всем веке, и в будущем, и кто в моей пустыне жить будет, всех не оставлю, и роды ваши не оставлены будут. Вот какой радости Господь сподобил нас, зачем нам унывать?» «Батюшка, а как же нам жить и молиться?» «Вот как молитесь. Господи, сподоби мне умереть христианскую кончину, не остави меня, Господи, на страшном суде Твоем, не лиши Царствия Небесного, Царица Небесная, не остави меня». Затем, благословивший Евдокию Ефремовну, старец отпустил ее. «Гряди, чадо, с миром в Серафимову пустынь». В апреле или начале мая 1832 года начальница Дивеевской общины Елена Васильевна Мантурова стала чувствовать, что отец Серафим готовится к переходу в лучший мир. «Наш батюшка ослабевает», — говорила она сестрам. «Скоро, скоро останемся без него. Навещайте, сколько возможно чаще, батюшку. Недолго уже быть нам с ним. Я уже не могу жить без него и не спасусь. Как ему угодно, не переживу я его. Пусть меня раньше отправят». Она сказала о том и самому старцу. «Радость моя», — отвечал он, — «а ведь служанка-то твоя ранее тебя воюет в царстве-то, да скоро и тебя с собой возьмет». Жившая с Еленой Васильевной в Дивееве и не желавшая расставаться с нею крепостная девушка Устинья заболела чахоткой. Она быстро угасала. Ее беспокоило, что она занимает место в келье своей госпожи, и иногда говорила: «Нет, матушка, я уйду от тебя, нет тебе от меня покоя». Елена Васильевна, положив ее на удобнейшее место, сама ухаживала за ней. Девушка скоро умерла, сказав перед кончиной: «Я видела чудесный сад с необыкновенными плодами. Мне кто-то и говорит: этот сад общий твой с Еленой Васильевной, и за тобой скоро и она придет сюда». Так и вышло. Призвал ее к себе отец Серафим: «Ты всегда меня слушала, радость моя, и вот теперь хочу я тебе дать одно послушание. Исполнишь ли его, матушка?» «Я всегда вас слушала и всегда готова вас слушать», — отвечала она. «Во-во, так, радость моя. Вот, видишь ли, матушка, Михаил Васильевич, братец-то твой, болен у нас, и пришло время ему умирать. Умереть надо ему, матушка, а он мне еще нужен для обители нашей, для сирот-то. Так вот и послушание тебе. Умри ты за Михаила-то Васильевича, матушка». «Благословите, батюшка», — смиренно отвечала Елена Васильевна. Затем отец Серафим долго беседовал с ней, укрепляя ее о блаженстве вечной жизни. Елена Васильевна молча слушала, а потом вдруг, смутившись, сказала тихо: «Батюшка, я боюсь смерти». «Что нам с тобой бояться смерти, радость моя?» — воскликнул старец. «Для нас с тобою будет лишь вечная радость». При этом разговоре присутствовала келейница Елены Васильевны Ксения Васильевна. Она за все это время не сказала ни слова, но можно себе представить, что чувствовала она тогда. Старец благословил их идти. Но Елена Васильевна, едва переступив порог кельи, упала. Ксения Васильевна успела подхватить ее. Отец Серафим велел положить ее в стоявший в сенях гроб, принес святой воды и окропил ее. Когда она, очнувшись, встала, он дал ей напиться святой воды, и она таким образом смогла дойти до Дивеева. Вернувшись домой, она легла и сказала: «Теперь уже я более не встану». В первую же ночь она видела сон. В Дивееве, на месте Казанской церкви, как бы огромная площадь, полная народу. И она, Елена Васильевна, сама в этой толпе. Вдруг народ зашумел, задвигался, образовал проход перед ней, и она увидела, что к ней идут два воина. «Иди с нами к царю», — сказали они, — «он тебя к себе призывает». Ее привели к великолепному престолу, на котором восседали необычайной красоты царь и царица. Она пала к подножию престола и услышала голос царя: «Не забудь 25 числа, мы тебя к себе возьмем». Проснувшись, Елена Васильевна рассказала тем, кто был возле нее, свой сон и записала число. Только тремя днями позже сбылось и это предсказание. Духовник ее, протоиерей Василий Садовский, каждый день приобщал ее святых христовых тайн. Потом она особоровалась и спокойно ждала кончины. С 25 мая, числа названного во сне, ей были постоянные видения не только во сне, но и наяву. «Ксения», — звала она, — «гости будут у нас. Смотри же, чтобы у нас все здесь было чисто». «Да кто же будет-то, матушка?» «Кто?» «Митрополиты, архиереи и весь духовный причт». В день смерти, 28 мая, она снова сказала: «Ксения, не накрыть ли стол-то? Ведь гости скоро будут. Смотри же, чтобы все у тебя было чисто, как возможно чисто». Ксения накрыла стол белоснежной скатертью. Увидев это, Елена Васильевна сказала: – Ты, Ксения, не ложись, а Агафье Петровне вели лечь. А ты не садись, смотри, Ксения, а так постой немного». Вдруг, вся просветлев, Елена Васильевна воскликнула: «Святая игуменья, матушка, обитель-то нашу не оставь!» И потом долго, но полубессвязно говорила что-то об обители Дивеевской. Очнувшись, позвала: «Ксения, где же это ты? Смотри, гости ведь будут!» И опять в забытии: «Грядет, грядет, вот и ангелы, вот мне венец и всем сестрам венцы!» Ксения Васильевна в страхе воскликнула: «Матушка, ведь вы отходите, я пошлю за батюшкой!» «Нет, Ксенюшка, погоди, я тогда сама расскажу». Через несколько часов она попросила позвать отца Василия, чтобы последний раз озабороваться и причаститься святых христовых тайн. Вот что она рассказала отцу Василию во время исповеди: «Я не должна была ранее рассказывать это, а теперь уже могу. В храме я увидела в раскрытых царских дверях величественную царицу неизреченной красоты, которая, призывая меня, ручкой сказала: „Следуй за мной и смотри, что я покажу тебе“. Мы вошли во дворец, красоту которого описать не могу вам, батюшка. Он был из прозрачного хрусталя, а двери, замки, ручки и отделка из чистого золота. От сияния и блеска трудно было смотреть на него, он весь как бы горел. Двери сами собой отворились, и мы вошли как бы в бесконечный коридор, по обеим сторонам которого были запертые двери. Первые двери сами собой раскрылись, и я увидел огромную залу, уставленную столами и креслами, в которых сидели сановники и необыкновенной красоты юноши. Когда мы вошли, все встали и молча поклонились в пояс царице. «Вот, смотри», — сказала она, указывая на всех рукою, — «это мои благочестивые купцы». Следующая зала была еще большей красоты, и вся она, казалось, залита светом. В ней были одни молодые девушки, одна другой прекраснее, одетые в светлые платья и с блестящими венцами на головах. Венцы были разного вида, и на некоторых было надето по два, по три. Девушки поклонились в пояс царице. «Осмотри их хорошенько», — сказала она, — «хороши ли они и нравятся ли тебе?» Я стала рассматривать, и что же вижу? Одна из девиц, батюшка, ужасно похожа на меня. Эта девица, улыбнувшись, погрозила мне пальцем. Потом я стал рассматривать другую сторону залы и увидела на одной из девушек такой красоты венец, что даже позавидовала. И все это были, батюшка, наши сестры, прежде меня бывшие в обители, теперешние и будущие. Но называть их не могу, ибо не велено мне говорить. И вот очутились мы в третьей зале, несравненно менее светлом, в котором были все наши же сестры, тоже с венцами, но не столь блестящими, и этих называть мне тоже не приказано. Затем перешли мы в четвертую залу, совсем почти мрачную, наполненную дивеевскими же сестрами, но лишь настоящими и будущими, которые или сидели, или лежали. Иные были как бы скорчены болезнью, и все без венцов, с унылыми лицами. Все здесь дышало невыразимой скорбью. «Это нерадивые», — сказала мне царица, — «видишь, как ужасно нерадение. Вот они и девицы, а радости-то у них нет». «Ведь тоже все наши сестры, батюшка», — сказала Елена Васильевна и горько заплакала. Как только отец Василий вышел, Елена Васильевна попросила: «Ксения, вынеси сейчас же от меня икону Страстной Божией Матери в церковь, это икона чудотворная». Икона была взята из церкви и временно находилась в келье. Ксения и другие послушницы, бывшие здесь, подумали, что она сказала это в забытии, но она приподнялась и поговорила с упреком: «Ксения, всю жизнь ты меня не оскорбляла, а теперь перед моей смертью это делаешь. Я вовсе не в бреду, как вы это думаете, а говорю вам дело. Если вы икону теперь не вынесете, то вам не дадут уже вынести ее, и она упадет. Вот вы не слушаете, а после сами же будете жалеть». Икону вынесли, и раздался звук колокола. «Сходи-ка, Ксения, как бедни», — сказала Елена Васильевна, — «да помолись за всех нас». «Что это вы, матушка? А вдруг...» «Умрете вы», — хотела она сказать. «Ничего, я дождусь», — сказала умирающая. И когда Ксения Васильевна вернулась от обедни, встретила ее словами: «Вот видишь, я сказала, что дождусь тебя, и дождалась». И обратилась ко всем, кто был, а сестер набралось здесь уже много: за все благодарю вас, и простите меня, Христа ради, простите». Ксения Васильевна, видя, что Елена Васильевна вся побелела и как будто уже отходит, бросилась к ней: «Матушка, нынче ночью-то я не посмела тревожить вас, а вот вы теперь умираете. Скажите мне, скажите, матушка, вы видели Господа?» Бога человеком невозможно видеть, на него же не смеют чине ангельские взирати, еле слышно пропела Елена Васильевна. Но Ксения Васильевна припала к ней и молила ее Христом Богом ответить. «Видела Ксения», — воскликнула Елена Васильевна, и лицо ее чудно просветлело. «Видела, как неизреченный огонь, а царицу и ангелов видела просто. А что же, матушка, вам-то что будет? Надеюсь, на милосердие Господа моего Ксения он не оставит». И вдруг заторопилась: «Собирайте меня скорее, скорее, не отворяя дверей, да выносите в церковь, а то сестры вам помешают, не дадут собрать». «Поздно, матушка, не успеем до вечерни». «Нет, нет, успеете, как я говорю, так и делайте. Слушайтесь да поскорее, а то Бог накажет. Спохватитесь после». И сестры стали ее спешно убирать. «Ох, Ксения, Ксения, что это?» – вдруг воскликнула она. «Что это? Какие два безобразные? Это враги». «Ну да, эти уже ничего не могут мне сделать», — сказала Елена Васильевна, покойно потянулась и скончалась. На нее надели рубашку отца Серафима и ряску, на голову шапочку из ерейских поручей отца Серафима и сверху платок, на ноги башмаки, а в руки шерстяные четки. Едва положили ее в присланный отцом Серафимом выдолбленный из целого куска дуба гроб, как в маленькую келейку ее с плачем и воплями ворвалась целая толпа сестер. Тут ударили ко всенощной, и гроб с телом усопшей понесли в храм. Елене Васильевне было 27 лет. 7 пробыла она в Дивеевской обители. В то время отец Серафим, находившийся в своей ближней пустыньке, провидел духом смерть своей послушницы и радостно сказал сестрам, работавшим у него на огороде: «Скорее, скорее грядите в обитель, там великая госпожа ваша отошла ко Господу». Был канун Пятидесятницы. На другой день в самую Троицу была заупокойная литургия, и многие с ужасом увидели, что во время пения Херувимской Елена Васильевна 3 раза улыбнулась, как живая. Через 3 дня Ксения Васильевна вся заплаканная пришла к отцу Серафиму, но он тут же отправил ее назад, говоря: «Чего плачете? Радоваться надо. На 40-й день придешь сюда, а теперь иди, иди домой. Надо, чтобы все 40 дней ежедневно была бы обедня, и как хочешь, в ногах валяясь у отца Василия, а чтобы обедни были». Она ушла, а отец Павел, сосед отца Серафима, видел, как тот ходил из угла в угол и восклицал: «Плачут, ничего не понимают. А как бы видели, как душа-то ее летела, как птица вспорхнула». Херувимы и Серафимы расступились. Она удостоилась сидеть недалеко от Святой Троицы, Аки Дева. Когда по прошествии 40 дней Ксения Васильевна пришла к нему, то он стал утешать ее: «Какие вы глупые, радости мои! Ну что плакать-то? Ведь это грех. Мы должны радоваться. Ее душа вспорхнула, как голубица, вознеслась ко Святой Троице. Пред нею расступились Херувимы и Серафимы и все небесные силы. Она прислужница Божией Матери, матушка. Фрейлина, царица небесная она, матушка. Лишь радоваться нам, а не плакать должно. Со временем ее мощи и Марии Семеновны будут почивать открыто в обители, ибо обе они так угодили Господу, что удостоились нетления. Во, матушка, как важно послушание! Вот Мария-то на что молчалива была, и токмо от радости, любя обитель, приступила заповедь мою и рассказала малое. А все же зато при вскрытии мощей ее в будущем предадутся тлению одни только уста ее». В августе этого года Преосвященный Арсений, новый тамбовский епископ, впервые обозревал свою епархию и прибыл в Саровскую пустынь. Его в числе всей монастырской братьи встречал отец Серафим, который по окончании чина встречи архиепископа сразу возвратился в свою ближнюю пустыньку. Позднее, в тот же день, в сопровождении саровского казначея иеромонаха Исаии и ключаря Тамбовского городского собора отца Никифора, прибыл сюда и Преосвященный. Отец Серафим трудился, он обкладывал камнями русло ручейка, протекавшего возле его келья и впадавшего в Саровку. Старец оставил свое дело и поспешил к архипастырю, спрашивая его благословения. «Что это такое ты делаешь?» – спросил гость. «А вот, святый владыка», – отвечал старец, – «камешками берег выкладываю, чтобы вода-то не обмывала и не портила его». «Доброе дело. Ну, покажи же ты мне теперь свою пустеньку среди пустыни». «Хорошо, батюшка». Войдя в келью, отец Серафим поднес архипастырю подарки. Четки, пару восковых свеч, обернутых целой холстиной, бутылку деревянного масла и шерстяные чулки. Преосвященный с радушием принял все это и отослал в экипаж. Потом спросил: «Где же у тебя в этой пустыньке еще другая пустынька, другое, еще более уединенное место?» По рассказам он знал, где это место, и, не дожидаясь ответа, направился к печке. «Не ходи, батюшка, замораешься», — сказал старец. Но Преосвященный открыл узкую дверку, закрывавшую пространство между печкой и стенкой, и увидел узкую щель, так что едва мог туда протиснуться один человек. Но здесь, в глубине этой щели, светилась неугасимая лампада перед небольшим образом. Сюда-то старец иногда скрывался на молитву. Потом отец Серафим обратился к архипастырю. «Вот, батюшка, богомольцы приходят ко мне, убогому Серафиму, и просят меня дать им чего-нибудь в благословение. Я и даю им сухариков черного или белого хлеба и по ложке красного церковного вина. Можно ли мне это делать?» Прозорливый старец здесь упредил вопрос епископа, что видно из его ответа. «Можно, можно», — сказал Преосвященный, — «но только в раздельном виде. Так что, если кому даешь сухариков, тому не давай уже красного вина. А то простолюдины, как слышал я, думают по простоте своей и другим разглашают, будто ты причащаешь их святых тайн. А и того лучше вина вовсе не давать, давать же только сухарики». «Хорошо, батюшка», — смиренно отозвался старец, — «я так и буду поступать». При отъезде владыки, приняв от него благословение, отец Серафим поклонился ему в ноги и так и остался стоять на коленях и не поднялся даже тогда, когда архипастырь сам попытался его поднять. Так и стоял старец, пока экипаж не скрылся из виду. Вечером отец Серафим пришел в монастырь и отдал келейнику владыки Арсения сосуд с вином, который принес из пустыньки. «Отдай это батюшке от Серафима грешного». Спустя 20 лет владыка, бывший в это время митрополитом Киевским и Галицким, писал игумену Саровской пустыни отцу Исаии. Надлежало бы также и в жизнеописании отца Серафима упомянуть о первом его свидании со мною. Оно полно высокого значения и бесспорно открывает в нем дар прозорливости. Его слова и действия во время посещения моего вместе с вами пустынной его хижины, его потом подарки мне, деревянное масло, красное вино, несколько свечей, кусок полотна и шерстяные чулки и, наконец, многократное коленопреклоненное прощание его со мною, которого я многими убеждениями не мог прекратить и от которого я должен был поспешно с вами уехать, дабы не трудить более старца, продолжавшего стоять на коленях и кланяться, были, как после оказалось, выразительными символами, изображавшими его и мою судьбу. Он вскоре затем помер, а я при помощи Божией продолжаю еще полагать камни для ограждения церковного берега от напора вод морских». Епископ тогда все понял. Свечи, масло и вино он употребил при заупокойной литургии по отцу Серафиму. А долгие поклоны были будущему митрополиту Киевскому и Галицкому. А 3 сентября в пустыньке перед отцом Серафимом предстал служка его, Николай Александрович Мотовилов, и в каком жалком положении. В мае этого года его еще неукрепленная в вере душа подверглась страшному искушению. Несмотря на предсказание старца о другой невесте для него, Мотовилов не выдержал, посватался к Екатерине Михайловне Языковой, но получил отказ. Она была уже просватана за поэта и философа-славянофила Алексея Степановича Хомякова. И тут обрушилась на Мотовилова Божья кара за неверие. У него снова отнялись ноги. Около 4 месяцев маялся он в своем симбирском имении, не зная, что предпринять. Ему казалось, что ехать к отцу Серафиму и просить его об исцелении он не имеет права. Родные же советовали отправиться в Воронеж, где только что открыты были мощи святителя Митрофана. Много говорили и о богоугодной жизни теперешнего воронежского владыки, епископа Антония. И он поехал. Однако только начал он свою поездку, не проехал и нескольких верст, как понял, что не сможет миновать Старовского старца. «Помолимся Господу, — сказал отец Серафим, — чтобы он возвестил нам, мне ли по-прежнему исцелить вас или отпустить вас в Воронеж». На другой день он объявил ему: «Не по Бозе, — сказал я, — убогий Серафим, вашему боголюбию, чтобы мне исцелить вас. Господь исцелит вас у мощей святителя Митрофана. Вот, батюшка, Господь и Божия Матерь, всю ночь явившись мне убогому, изволили открыть мне всю жизнь вашу от рождения и до успения. И если бы сам Господь не вложил персты мои в раны свои гвоздинные и в пречистое ребро свое копьем пронзенное, я бы не поверил, что могут быть на земле такие странные жизни. и вся эта жизнь ваша будет исполнена таких причуд и странностей, что у вас светское так тесно соединено с духовным и духовное со светским, что отделить их нельзя». «Батюшка», — спросил Мотовилов, — «что значит слова ваши до успения? Или я скоро умру?» «Нет, ваше боголюбие, не скоро вы умрете. Вам еще надо быть пособником мне во исполнение Всесвятой воли Божией. Успение – значит тихая христианская кончина, которой вас Господь удостоит по истечении дней вашей земной жизни». «Что же, батюшка, какова будет моя земная жизнь?» «Этого мне, убогому, не велено открывать вашему боголюбию. Господь сказать изволил: рабам моим даю все здесь на земле востерпеть, а в жизнь будущего века перевожу их совершенно очищенными от всякие скверны плоти и духа. И хотя ангел смерти и допускается до разрешения союзов тела их и души, но страдание смерти не прикоснется их душам. Они умирают точно как засыпают. Но ты ему не открывай всех обстоятельств его жизни, а только то, что дозволю. Ибо если он узнает все, и я буду наказывать за грехи его, то он тогда может мне сказать: Господи, за что же ты меня наказываешь, когда устами раба твоего Серафима сам же предрек мне, что так-то и так-то согрешу? А когда вздумаю я награждать за правду его им сделанную, то разве враг дьявола не будет иметь права, дерзнувши так сказать: где эта правда твоя, Господи, что ты награждаешь его да за ту правду, которую через Серафима ты же ему сам возвестил, что он ее непременно совершит, а ведь он верит Серафиму, как самому тебе, Господу Богу? Вот почему я, убогий, и открываю вам только то, что уже сказал вам. Так-то, ваше боголюбие, укоряями благословляйте, хулями утешайтесь, злословиями радуйтесь. Вот наш путь с тобою. Претерпевай до конца, то и спасется. Грядите с миром в Воронеж, там и исцелитесь». Перед самым отъездом Мотовилова отец Серафим призвал двух сестер мельничной обители, Евдохию Ефремовну Аламасовскую и Ирину Семеновну Зеленогорскую. Вложив в руки Мотовилова их правые руки и придерживая их, отец Серафим заповедал ему служение Божией Матери через службу Дивеевской обители и им, чтобы они после кончины его, старца Серафима, подробно поведали Мотовилову, что и где, и как Божия Матерь заводила через него, старца Серафима, чтобы он был свидетелем всего, что делалось в Дивееве при убогом Серафиме, и в свое время подтвердили бы, что даже все строение, оставшееся в Дивееве после кончины старца, выстроено не самопроизвольно им самим, а по указанию Царицы Небесной. И камешка одного я, убогий Серафим, самопроизвольно у них не поставил. Затем старец сказал сестрам, что Божией Матери угодно, чтобы Мотовилов назначен был питателем обители. «И давши мне заповедь о служении своим мельничным сиротам, – писал Мотовилов, – батюшка отпустил меня с миром в Воронеж, куда я и прибыл, в 19 день сентября 1832 года. А потом в ночь на 1 октября, на праздник Покрова Божией Матери, получил я от этой вторичной болезни совершенное и скорое исцеление молитвами Антония, епископа Воронежского и Задонского». Перед отъездом Мотовилова отец Серафим передал ему запечатанный мягким хлебом пакет. «Ты не доживешь, а жена твоя доживет, когда в Дивеево приедет вся царская фамилия, и царь придет к ней. Пусть она ему передаст». Не оставлял отец Серафим забот и о другой женской общине, пока еще тоже не монастырской, ордатовской, покровской. Он подобрал им начальницу из дивеевских сестер, указал, где купить землю для построения будущей церкви, а хлопотать о постройке ее запретил, предсказывая непреодолимые препятствия. Велел смиренно ждать того благословенного часа, когда сам Господь явит людей, долженствующих все устроить. Такой человек явился в 1844 году. Он предложил свои услуги и вскоре начал возводить храм в честь Покрова Божией Матери. Другие богатые люди доставали иконы, утварь, книги. Наступила зима. Отец Серафим все чаще беседовал с дивеевскими сестрами, открывал им их будущее, укреплял их, наставлял. Пришла к нему Прасковья Степановна, он взял ее за руку, прочитал разрешительную молитву и сказал: «Вот, матушка, от самого рождения и до успения все твои грехи беру на себя». Задумался, как бы даже с грустью, и продолжал: «Теперь ты и все вы не имеете нужды ни в чем, а после меня много-много вам будет скорби, но что делать, потерпите, такой уж у вас путь. Теперь только начало. «Не я избрал вас, а сама Царица Небесная избрала и дала мне вас, простых девушек. Кроме убогого Серафима вам отца уже больше не будет. Отец Иларион и старец, да за вас взяться не может. Так же вот и батюшка Исаия за вас не возьмется. А мог бы за вас взяться и быть всем отцом после меня отец Саватий, но не хочет. Итак, скажу тебе, матушка, помни, что после меня у вас отца уже не будет. Пусть обижают вас, но вы не обижайте, что вам пищися. Матерь Божия собрала вас, сама нареклась вашей игуменей. Она вас управит, защитит, разберет и заступит. Все ей известно и все ей возможно. Ее святая воля не подобает поэтому никому входить в ваши дела. Вы – достояние самой Матери Божией, и ей того не угодно». В другой раз батюшка наказывал: «Когда меня не станет, ходите, матушка, ко мне на гробик. Ходите, как вам время есть, и чем чаще, тем лучше. Все, что не есть у вас на душе, все, о чем не скорбите, что не случилось бы с вами, все, приидите до мне на гробик, припав к земле, как живому, и расскажите. И услышу вас, и скорбь ваша пройдет. Как с живым со мной говорите, и всегда я для вас жив буду». В это время один саровский послушник, Иван Тихонович Толсташеев, даже еще не монах, впоследствии ложно выдававший себя за ученика преподобного Серафима, но на самом деле чуждый ему человек, и отец Серафим сам об этом говорил, пытался взять в свои руки дела Дивеевских сестер, а после смерти отца Серафима он все же добился попечительства над ними. Много им принес горя, разрушая все, что заповедано было великим старцем. Сестра Домна Фоминишна так описывает свое последнее свидание с отцом Серафимом: «За 3 недели до кончины батюшки прихожу я к нему, он и говорит мне, глубоко вздыхая: „Прощай, радость моя, скажу тебе, придет время, многие захотят и будут называться вам отцами, но прошу вас, никому не склоняйтесь духом“. Потом, смотря на свою чудотворную икону Божией Матери, всех радости и радость, как называл ее, воздел он к ней руки и со слезами на глазах скорбно так воскликнул мне: „Каково, матушка, Иван-то Тихонов назовется вам отцом? Породил ли он вас? Породил-то вас духом ведь убогий Серафим. Он же много скорби соделает и век холоден до вас будет. Скоро, уж скоро никого у вас не останется“, — говорил отец Серафим сестре Дарье Фоминишне. „И как на соров бури, так и на вас еще хуже сорова будут бури. Но я вас поручаю Господу и Царице Небесной. Ничего не бойтесь, хотя бы и все на вас, да Господь-то за вас. Мать вам сама Царица Небесная, а по ней все управит“. Старец строго наказывал дивеевским сестрам по его кончине, кроме Михаила Васильевича Мантурова, Николая Александровича Мотовилова и священника отца Василия Никитича Садовского, никого не слушать и самим правиться, никому не доверяя, никого не допуская постороннего вмешиваться в дела обители. 25 декабря 1832 года на Рождество Христово отец Серафим причащался в больничном храме святых Зосимы и Саввати. Там к нему подошел со своей дочерью, ребенком, некто Богданов, дворянин, и попросил назначить время для беседы. 2 дня праздника, – отвечал старец, – времени не надо назначать. Святой апостол Иаков, брат Божий, поучает нас: аще Господь вас хочет и живи будем, сотворим сие и сие. Потом, после литургии, отец Серафим беседовал с отцом Нифонтом игуменом, прося его позаботиться особенно о младших из братьев обители. Затем напомнил, что по его кончине надлежит положить его в тот гроб, который стоит в сенях его келии. Он простился с братьями, бывшими в храме, и отправился в свою келью. Там его ждал Иаков, один из саровских монахов, впоследствии перешедший в Толшевский монастырь. После беседы с ним старец подал ему финифтиную икону посещения Божией Матерью преподобного Сергия и сказал: «Сей образ наденьте на меня, когда я умру, и с ним положите меня в могилу. Образ сей прислан мне честным отцем архимандритом Антонием, наместником святые Троицкие лавры, и освящен от мощей преподобного Сергия». А дворянин Богданов все же попал в келью отца Серафима и передал ему в дар свечи и масло. Старец благословил его сесть. Богданов достал бумагу, на которой записал заранее ряд вопросов к старцу, и беседа шла так. Прочитывался вопрос, а старец, не задумываясь, быстро отвечал: Были разные вопросы о личных делах, но и общие. Старец не рекомендовал ему бросать службы. «Ты еще молод, служи, добро делай, путь Господень все равно. Враг везде с тобой будет, кто приобщается, везде спасен будет, кто не приобщается, не мню. Где Господин, там и слуга будет. Смиряй себя, мир сохраняй, ни на что не злобься». Был вопрос, учить ли детей языкам и наукам. «Что же худого знать что-нибудь?» – отвечал старец. «Что прикажете читать?» «Евангелие по 4 зачала в день от каждого евангелиста по зачалу, а еще жизнь Иова. Хотя жена и говорила ему лучше умереть, а он все терпел и спасся. Да не забывай дары посылать обидевшим тебя». Обязан ли человек для поддержания своего звания вовлекаться в издержки, превышающие его достатки и не составляющие у людей необходимости? Кто как может, но лучше, чем Бог послал. Хлеба и воды довольно для человека. Можно ли вериться учению других? Довольно одного ангела-хранителя от святой купели нам данного. Если ярость в ком есть, не слушай. Если девство кто хранит, Дух Божий таких принимает. Однако же сам разум имей и Евангелие читай. На вопрос о духе мнительности и хульных помыслах он отвечал: «Неверного ничем не уверишь, это от себя. Псалтырь купи, там все есть, 3 рубля стоит». Я спросил его, вспоминал Богданов, можно ли есть скоромное по постам, если кому постная пища вредна, и врачи приказывают есть скоромное. Старец отвечал: «Хлеб и вода никому не вредны. Как же люди по 100 лет жили? Не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих. А что церковь положила на 7 вселенских соборах, то исполняй. Горе тому, кто слово одно прибавит всему или убавит. Что врачи говорят про праведных, которые исцеляли от гниющих ран одним прикосновением, и про жезл Моисеев, которым Бог из камня извел воду? Какая польза человеку, аще мир весь приобрящет, душу же свою отщитит? Господь призывает нас: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы, иго бы мое благо и бремя мое легко есть». Да мы сами не хотим. «Чем, – спросил я, – истребить гордость и приобрести смирение?» Он отвечал: «Молчанием. Бог сказал Исаии: на кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого, и трепещущего словес моих». Касательно духовной гордости он прибавил еще: «Проси Бога, чтобы он продлил твои лета. Это без труда не сделаешь. Молчанием же большие грехи побеждаются». Во время беседы отец Серафим стоял, опершись на гроб и держа в руке зажженную свечу, и был, как пишет Богданов, чрезвычайно весел. На прощание он дал своему собеседнику сухариков, сказал, что они только что из печки, и велел уделить от них часть своим подчиненным на службе. Так и остался в его памяти святой саровский старец, возле гроба со свечой, освещающий его озаренное пасхальной радостью лицо.